Непроизвольно погадав, удалось ли владельцу скифа утонуть быстро и без приключений, или он по-прежнему борется с валами, я пытался отвлечься. Но тотчас одернул себя и вернул раздумья в упомянутую колею. Можешь сотворить подобное, имея смелость поглядеть на последствия, хотя бы поразмыслить о них. Никогда не жаловал убийц, преднамеренно и сознательно, разящих лишь на большом расстоянии. Мы прозвали этот способ «дубом». Дистанционное управление бойней, и сердечно презираем дубийц. Невелика храбрость надавить кнопку радиопередатчика, взорвать уходящий за горизонт воздушный лайнер и целомудренно отвернуться, дабы не видеть, как из-под небеси низвергаются окровавленные потроха. Эти же люди брезгуют вышибить противнику мозги револьверной пулей или пырнуть супостата кинжалом, их, извольте ли видеть, тошнит. Возможно, парню и удалось выбраться, если он бывший олимпийский рекордсмен, хотя сомневаюсь, комплектация не та. Чрезмерно худ и костляв, запас плавучести невелик. У меня самого та же история, могу вообразить, каково довелось бороться. А еще парень показался мне фанфароном. В бассейне подобные ребята великолепно умеют преодолевать баттерфляем либо кролем сотни ярдов меж коктейлем и коктейлем, повергать в изумление собравшихся приятельниц, картинно подниматься на влажную закраину. В бурном же море требуется не бравада, но выносливость, способность часами держаться на плаву и беречь силы, а не тратить их бездумно и щедро. Я стоял у пирса и продолжал раздумывать. По роду занятий ваш покорный слуга бывал под обстрелом не единожды, не дважды и не трижды. Сам укокошил субъекта другого, но всегда и неизменно мог объяснить, чего ради вступаю в схватку, что за роль играет мое вмешательство и какую корысть получит от моих недостойных действий Соединенные Штаты Америки. Но сейчас меня атаковали, а я контратаковал. И, кажется, убил, начисто не понимая творящегося. Рокот лодочного мотора заставил повернуть голову. Сквозь неширокий проход, уводивший в отсек прогулочных яхт, пробирался катер, освещенный ходовыми огнями. Я уже видал его прежде. Курносый такой катерок, шнырявший в окрестных водах при любой погоде. Ветровое стекло посидело от соли, а пятеро юнцов, составлявших экипаж, выглядели да нельзя мокрыми и понурыми. Наличествовали девицы короткостриженные одна штука, девицы длинноволосые две штуки, молодцы длинноволосые две штуки. Все они слегка оживились, ошвартовавшись, и пустили по кругу банки с пивом. Собрав удочки, подхватив бинокль и кое-какую иную мелочь, я отволок свое добро в прицеп, составлявший неотъемлемую часть казенного оборудования, полученного в таксоне. Трейлер был из тех, над которыми вовсю мудрят веселые инженеры-дизайнеры, дающие воображению полную волю и плюющие на покупателя с высочайшей каланчи. Купите эту штуковину, вините лишь себя. Доведется либо продать за полцены, либо сживаться с ней и понемногу даже привыкать. Полным-полно хитроумных устройств. Убирающиеся дворники на стеклах. Зачем прицепу вообще сдались эти дворники, я не постигаю. Встроенные шкафы, отнимающие уйму полезного пространства, и так далее, и тому подобное. Огромный «Шевроле», трудолюбиво тянувший это чудовище современной техники, был под стать паразитирующему собрату. Мотор несуразно могучий, общим рабочим объемом 454 кубических дюйма. При этом никакой особой скорости из машины выжить не удавалось. Положительное достоинство у нее замечалось одно — полная неприхотливость к топливу. Даже на омерзительном бензине, коим торгуют в Мексике, автомобиль ехал спокойно и невозмутимо, не кашляя и не чихая. Амортизаторы «Шевроле» явно сняли с детской коляски, рассчитанной на младенца-недоноска. Задние поневоле привелось усилять еще в Калифорнии, потому как пассажирских мест насчитывалось целых 6, а неся меня... Пару саквояжа и волоча на буксире прицеп, машина буквально скребла дорогу днищем. Сиденье водительское не предназначалось шоферу, имеющему общую вертикальную протяженность 6 футов 4 дюйма. Я отпихнул кресло Елика, возможно, дальше, но и теперь вынужден был править автомобилем, чуть не скорчившись, а это и неудобно, и небезопасно.